Часть вторая. Живые и ожившие мертвецы. Эпиграф. Добро шепчет, зло кричит. Тибетская пословица. Зло шепчет, добро кричит. Индонезийская пословица. Глава пятая. Утром во вторник, во второй раз за 8 дней, Лос-Анджелес потряс средней силы толчок до 4,6 балла по шкале Рихтера. Его продолжительность составила 23 секунды. Значительных разрушений не произошло. Для большинства жителей Лос-Анджелеса землетрясение стало поводом для анекдотов. Например, о том, что это происки арабов, оккупировавших эту часть страны в качестве компенсации за нефтяную задолженность. Выступая по телевидению, ведущий Джонни Карсон сказал, что землетрясение вызвало Долли Партон, слишком резко соскочив с постели. Зато новоприбывшие отнюдь не были склонны считать эти шутки забавными. Им казалось, что они уже никогда не смогут поверить, что под ногами у них твердая почва. Разумеется, через год они сами будут сочинять анекдоты о землетрясении, пока не тряхнет как следует. Безмолвный, загнанный в тайники подсознания страх перед настоящим землетрясением, которое положит конец всем мелким толчкам, вот что вдохновляло калифорнийцев на остроты. Если жить в постоянном ожидании грядущего катаклизма, отдавая себе отчет в предательской непрочности этой щедрой земли, можно умереть от страха. Жизнь должна продолжаться вне зависимости от нависшей угрозы. В конце концов, катастрофа может произойти не ранее, чем через 100 лет. А, возможно, никогда. В заснеженных восточных областях, где зимой температура опускается ниже нуля, гибнет больше людей, чем от землетрясений. Ураганы, время от времени налетающие на территорию Флориды, и торнадо, свирепствующие на Среднем Западе, чреваты ничуть не меньшими разрушениями и смертями. Теперь, когда чуть ли не каждая нация на планете считает своим долгом обзавестись ядерным оружием, гнев Земли стал казаться не страшнее человеческого безумия. Жители Калифорнии нашли в потенциальной катастрофе смешные стороны и делали вид, будто жизнь на ненадежной Земле нисколько не отражается на их самочувствии. Но в этот вторник, так же, как во все другие дни, когда ощущались толчки, люди чаще нарушали скорость на дорогах, хотя ни один не отдавал себе отчета в том, что существует в ускоренном режиме. Мужья убежденнее просили жен о разводе, а жены с большей готовностью бросали мужей. Принимались скоропалительные решения о вступлении в брак. Игроки неудержимо рвались в Лас-Вегас. Проститутки начинали получать удовольствие от своего ремесла. Возрастала сексуальная активность мужей и жен, а также невенчанных любовников. Тинейджеры спешили открыть для себя мир запретных удовольствий. Строго говоря, прямая зависимость сексуальной активности человека от сейсмической обстановки оставалась проблематичной. Однако в некоторых зоопарках социологи и психологи-бихевиористы в течение многих лет вели наблюдения за приматами, гориллами, шимпанзе и орангутангами, и отметили резко возрастающую частоту и силу совокуплений после только что происшедшего толчка. Вряд ли будет ошибкой предположить, что человек далеко ушел в этом от своих ближайших родственников. Большинство жителей Калифорнии утверждали, будто они идеально приспособились к жизни в краю землетрясений, и все же частые стрессы наложили на них свой отпечаток. Страх перед потенциальной угрозой грандиозного сотрясения Земли постоянно присутствовал в мозгу в виде невнятного шороха или шепота, влияющего на поведение людей гораздо больше, чем они об этом догадывались. Легкого, почти неуловимого шороха, одного из многих сопутствующих человеческой жизни. Хиллари немало не удивилась реакции полицейских на ее рассказ и постаралась не слишком огорчаться. Меньше чем через 5 минут после того, как Тони позвонил в управление от соседей, и за 30 минут до утреннего толчка прибыли 2 сержантов с включенными мигалками, но без сирен. Они в своей обычной, вежливой, профессиональной манере записали версию Хиллари о случившемся, выяснили, каким образом преступник проник в помещение, все через то же окно в кабинете, составили опись поврежденных вещей и задали все положенные вопросы. Хиллари сообщила, что бандит орудовал в перчатках, так что они не стали вызывать лаборантов и искать отпечатки пальцев. Их заинтересовало утверждение Хиллари, будто на нее напал тот самый человек, которого она зарезала в прошлый четверг, но этот интерес не имел ничего общего с намерением проверить этот факт, относительно достоверности которого у них сразу сложилось определенное мнение. Они ни на минуту не допускали, что это мог быть Бруно Фрай. А если заставляли Хиллари снова и снова повторять свой рассказ, время от времени перебивая ее вопросами, так лишь за тем, чтобы определить, является ли это добросовестным заблуждением или она лжет. В конце концов, они решили, что она повредилась в рассудке. «Мы разошлем всем постам ваше описание преступника», — пообещал один. «Но нельзя же дать ориентировку на мертвеца», — возразил его напарник. «Это был Бруно Фрай», — упорствовала Хиллари. «Так мы далеко не уедем, мисс Томас». Хотя Тони поддержал ее версию, насколько это было возможно, ведь он лично не видел нападавшего, его доводы и положения, которые он занимал в полиции Лос-Анджелеса, не произвели ни малейшего впечатления. Сержанты его внимательно выслушали, покивали головами, но это ни в коей мере не поколебало их убеждения. Через 20 минут после утреннего толчка Тони и Хиллари, стоя на крыльце, провожали взглядами отъезжающую полицейскую машину. Вконец опустошенная, Хиллари спросила: «И что теперь? Ты закончишь укладывать вещи, и мы поедем ко мне. Оттуда я позвоню в штаб-квартиру и потолкую с Гарри Лабаком». «Кто это?» «Мой босс, капитан Лабак. Он чертовски хорошо меня знает. Мы высокого мнения друг о друге. Гарри знает, я не делаю выводов, пока досконально все не проверю. Попрошу его надавить на шерифа Лоренски посильнее, чем до сих пор. Не беспокойся. Так или иначе, колесо завертится». Но спустя 45 минут, сидя у себя на кухне, Тони так и не добился от капитана ничего путного. Тот выслушал все, что Тони имел сказать. У него не возникло и тени сомнения, что Хиллари верит, будто видела Фрая, но он не видел оснований для уголовного преследования по причине смерти последнего. Капитан Лабак не проявил готовности рассматривать один шанс из 10 миллионов. Что коронер ошибся, и Фрай каким-то чудом ухитрился уцелеть после почти полной потери крови и последующего охлаждения в морге, Гарри не поверил. Он был преисполнен сочувствия и даже терпения, но явно счел показания Хиллари ненадежными, так как ее восприятие было искажено пережитым шоком. Тони сел рядом с Хиллари на одну из табуреток и передал свой разговор с начальником. «Шок», — с горечью повторила Хиллари. «Господи, меня уже тошнит от этого слова. Все считают, что я обезумела от страха. Да из всех женщин, которых я знаю, я меньше всего склонна терять голову». «Знаю», — ответил Тони. «Я просто передал, что об этом думает Гарри Лабак». «Чёрт! Вот именно. И твое мнение ничего не значит?» Тони поморщился. Он решил, что я немного не в себе из-за Фрэнка. «Выходит, и ты рехнулся?» «Да нет, просто нахожусь во власти мании». Хиллари вспомнила, что, впервые услышав ее рассказ, Тони употребил то же слово и усмехнулась. «Так тебе и надо». «Наверное». «А что ответил Лабак, когда ты рассказал ему об угрозах? Кол в сердце, рот набит чесноком и все прочее?» Он счёл это поразительным совпадением. «Вот как! Всего лишь совпадением!» «В данный момент», — сказал Тони, — «он смотрит на вещи именно так. Чёрт!» «Он прямо не сказал, но, кажется, считает, что я рассказал тебе о том, что мы обнаружили в Додже Фрая. Но ты же не рассказывал. Мы с тобой это знаем. Остальные будут думать иначе». «Мне показалось, ты сказал, что Лабак к тебе прислушивается». «Так оно и есть», — ответил Тони. «Но, как я уже сказал, сейчас он уверен, что я немного не в себе из-за гибели Фрэнка. Через несколько дней или недель я приду в норму и переменю свое мнение. Я-то уверен, что нет, потому что мне доподлинно известно, что ты ничего не знала. И знаешь, Хиллари, я все больше склоняюсь к мнению, что Фрай действительно вернулся, хотя и не представляю, каким образом. Но чтобы убедить Гарри, нужно нечто большее, чем интуиция. Я не могу винить его за скепсис. А пока? А пока этот случай не представляет интереса для отдела по расследованию убийств. Не подпадает под нашу юрисдикцию, а квалифицируется как разбойное нападение, совершенное неизвестным лицом. Хиллари нахмурила брови. Значит, они не станут ничего предпринимать? К сожалению. В таких случаях иногда приходится ждать, пока этого парня не застигнут с поличным, когда он вломится в другой дом или нападет на другую женщину, а потом вдруг покается в прежних грехах.